гулял по вселенной, сжимая пространство, поправлял руками земную ось, выдрал розгами время за непостоянство. Но в тот день ему многое не удалось, и когда он себе назначал передышку, приходили к нему дети разных светил, потерявшиеся в темноте мальчишки и девчонки, которых он так любил. Добро делай, бросай в воду, но не смывай боевой раскрас. Люби до смерти, люби свободу, и каждый день как последний раз. Ему не надо задавать вопросов, достаточно просто смотреть в глаза. Все становится ясно, предельно просто. Навеки запомнишь, что он не сказал. Но почуя, ветер расправляет крылья, и как будто бы нету его совсем. Но девчонки, которые так любили, обязательно это расскажут всем. Добро делай, бросай его в воду, но не смывай боевой раскрас. Люби до смерти, люби свободу, и каждый день как последний раз. И мальчишки, нахмурясь, посмотрят в небо, только крепче сожмут кулаки добра. И неважно, он был здесь вообще или не был, если время настало, это значит пора. А девчонки, которые так любили, как его, воспитают своих детей, и таким же крылатым, таким же сильным станет новое племя новых людей. Добро делай, бросай в воду, но не смывай боевой раскрас. Люби до смерти, люби свободу, и каждый день как последний раз. Добро делай, бросай в воду, но не смывай боевой раскрас. Люби до смерти, люби свободу, и каждый день как последний раз. Добро делай, бросай в воду, но не смывай боевой раскрас. Люби до смерти, люби свободу, и каждый день как последний раз.